Земля и воля. Задавались вечера, и это называлось гости, когда и Дунечка была, и Софья Александровна, и еще другие соседи, все больше женщины. Тогда ужин оттягивается надолго, и Курымушку развлекает, чтобы не уснул. Кто-то поет ему песенку: «Ах ты, воля моя, воля, золотая ты моя, воля, сокол поднебесный, воля, светлая заря». Матери песенка эта очень нравится, она говорит: «Какая все-таки светлая эпоха была! Я венчалась как раз в 61-м году». А за дверью громкие вздохи и кашель. «Кто там?» «Я». «Гусек?» «Так точно». «Тебе что, гусек?» «К вашей милости». «Ну что?» «Землицы». «Вот те раз, ты с ума сошел. Какой тебе землицы?» «Дозвольте крайнюю десятину взять, я отработаю». «Ты отработаешь? Господь с тобой, знаю я, как ты работаешь. Тебе бы только перепелов ловить». И, просветлив потемневшее лицо: «Нутис?» «Это значит, ну, продолжайте то хорошее, о чем говорили». «Тетенька, милая, не говорите этого нашего ужасного купеческого нути, ведь это с лошадей взяли, лошадям ну, людям нути. Слышать этого не могу, да еще слово ер». «Спасибо, Дунечка, правда, нехорошо, надо отвыкать, не буду, не буду». И, вспомнив опять это светлое время эпохи освобождения крестьян, вся сияя от радости, гостям говорит: «Нутис!» Прежний голос поет: «Не с росой ли ты спустилась? Не во сне ли вижу я? Знать, горячая молитва долетела до царя». Дунечке это не нравится, она не любит царя. «Какое старье ты поешь!» И читает: «Добрый папаша! К чему в обаянии умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии правду ему показать». «Какую же правду?» — спрашивает Софья Александровна. «Правду какую? Вот, в мире есть царь, этот царь беспощаден». «Ты, Дунечка, — говорит тот голос, певший волю, — вся на мужиках сосредоточилась. Тебе безлошадные, двухлошадные больше значит, чем Пушкин и Лермонтов». И поет этот голос такую песню, лучше какой Курымушка после уж никогда не слыхал. И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. А мужик все вздыхает в передней: «Ты разве не ушел, гусек?» «Никак нет». «Что тебе от меня надо?» «Землицы». «Землицы, землицы», — затвердил Якова одного про всякого. «Я бы на твоем месте и носа не показала сюда. Ты на медне скородил?» «Скородил». «Борону ты сломал?» «Я? Лопни мои глаза, провалиться на месте, ежели я». «Кто же сломал?» «Сама сломалась». «Сама. Уходи. Уходи. Нет у меня для тебя земли. Откуда я тебе землю возьму? Не могу же я всех землей наделить. Сделайте божескую милость. Уходи. Нет у меня земли. Какую-нибудь, завалящую. Господи, закройте ж там дверь. Что же это такое? Собрались посидеть, и нет ни покою, ни отдыху. Такая жажда земли. А мы тогда думали, как хорошо будет. Такая светлая эпоха была». Только собралась опять с духом и сказала свое «нутис», в передний новый шум, топот, отхаркивание, отсмаркивание. Староста Иван Михайлович робко приотзынул дверь. «Что там?» «Мужики пришли. Вот те раз». «Те? Те самые. Намеднишние. Что им надо?» «Земли просят. Запольный клин. Рожна им. Запольный клин хотят энти снять. Энти посильнее. Ну, скажи ему, Марья Ивановна гости, занята». И только выбрались те мужики, Иван Михайлович опять приотзынул дверь. «Энти!» — шепнул. Мать моргнула, Энти, богатые мужики, они, может быть, даже и задаток принесли, их, может быть, надо и водкой угостить. Дверь отворяется настежь, вся столовая наполняется запахом тулупов, мать делает вид, будто ничего не знает, зачем пришли мужики, и даже старается их припугнуть. «Что вы пришли?» «К вашей милости». «Ну, что к милости?» «Пожалеете нас?» «Мне вас нечего жалеть». «Вы меня пожалеете», — перечисляет все их преступления за лето. «Это не мы», — защищаются энти-мужики. «Это те, они разбойники, а мы — те, сердится мать. А чьих загоняли лошадей? Мы прекратим. И в саду копыта видела. Это те, ваши копыта». А задаток уже показывается в руке старшего из энтих. Поладили скоро. Мать довольная направляется к горке, и там, в этой горке, там наверху, только для виду, стоят красивые вещи. На нижних полочках за дверцами, четверти с водкой, бутылки с наливкой, уксус, пузырьки с лекарствами. Мать переливает, подливает, отцеживает мух, не раз, наверное, попадет в сивуху уксус, и постное масло наверх кружками всплывет. В дверь теперь уже настежь раскрытую, Иван Михайлович входит, выходит, с большим стаканом подносит. Энти выпивают по очереди, без закуски, рукавами отирая бороды. «Все? Никишки красные!» Тот всегда пьет вино, только легкое, но если бы знал, что пьет. В стакане та же сивуха, но для цвету из незаткнутой бутылки наливки, наполненной мухами так, что уж и не жидко, добавляется еще немного. И это он пьет по фасону своему, как легкое. «Извините, я сейчас», — повторяет хозяйка гостям, — «и последнее, короткий наряд на завтра. Хватею солому возить, Кузьме дрова рубить. Позови плотника сбить кормушку, съезди в ночное. Не пасут ли на клевере? Слышишь?» «Слушаю. Ступай». Конечно, садится в кресло, тасует карты, хочет раскладывать свой любимый пасьянс. Николай умирает, Александр рождается. Но опять что-то темное мелькнуло в лице, и свой глаз тревожно смотрит на дверь. «Там кто?» «Я». «Кто ты, гусек?» «Так точно. Тебе что? Землицы». Пока мать, измучив себя и гуська, решается сдать ему завалящий клок под работу в кружок, Курымушка под шумок перебирается на свой диван, по-своему молится, засыпая. «Господи, благодарю тебя, что не создал меня этим гуськом».